Раздел 4. О трансцендентальных задачах чистого разума, поскольку, безусловно, должна существовать возможность их разрешения. Желание разрешить все задачи и ответить на все вопросы было бы бесстыдным хвастовством и признаком такого непомерного самомнения, что тотчас же подорвало бы к себе всякое доверие. Тем не менее, существуют науки, природа которых такова, что всякий встречающийся в них вопрос, безусловно, должен допускать ответ на основании того, что уже известно, так как ответ должен возникать из тех же источников, что и вопрос, и потому в этих науках никоим образом непозволительно оправдываться неизбежным незнанием, а можно требовать решения вопроса. Мы должны, например, иметь возможность знать на основании правила, что в каждом данном случае справедливо или несправедливо, так как это касается нашей обязанности, а мы не можем иметь обязанности по отношению к тому, чего мы не можем знать. Но в объяснении явлений природы многое должно остаться для нас недостоверным и многие вопросы нерешенными, потому что наши знания о природе во многих случаях далеко недостаточны для того, что мы должны объяснить. Итак, спрашивается, существует ли в трансцендентальной философии какой-нибудь вопрос, касающийся одного из объектов разума и неразрешимый тем же чистым разумом? И можно ли с полным правом отказаться ответить на него, причисляя объект как абсолютно неизвестный, исходя из всего того, что мы в состоянии познать, к тому, о чем у нас, правда, есть понятие настолько, чтобы поставить вопрос, но совершенно нет средств или способности когда-либо ответить на него? Я утверждаю, что трансцендентальная философия обладает среди всех спекулятивных знаний той особенностью, что ни один вопрос, касающийся предметов, данных чистому разуму, не может быть неразрешимым для того же человеческого разума, и никакое оправдание неизбежным незнанием и неизмеримой глубиной задачи не может освободить от обязанности дать основательный и полный ответ на них, так как то же самое понятие, благодаря которому мы в состоянии ставить вопрос, необходимо должно также делать нас способными ответить на него, совсем не затрагивая предмета вне понятий, как и в вопросах о справедливости и несправедливости. Но в трансцендентальной философии только космологические вопросы таковы, что в отношении их справедливо можно требовать удовлетворительного ответа, касающегося характера предмета. Причем философу непозволительно уклоняться от них, ссылаясь на непроницаемую тьму. Эти вопросы могут иметь отношение только к космологическим идеям. В самом деле, предмет должен быть дан эмпирически, и вопрос касается только его соответствия какой-нибудь идее. Если предмет трансцендентален и, следовательно, сам неизвестен, как, например, неизвестно, есть ли то, явлением чего в нас самих служит мышление, душа, простая сама по себе сущность, существует ли, безусловно, необходимая причина всех вещей в совокупности и так далее, то мы должны искать для нашей идеи предмет, относительно которого мы можем признать, что он нам неизвестен, но что от этого он не становится невозможным. На вопрос, каков характер трансцендентального предмета, нельзя, правда, ответить указанием, каков он. Но можно, конечно, ответить, что сам вопрос не имеет смысла, потому что предмет его не был дан. В этом смысле на все вопросы трансцендентальной психологии можно дать ответ, и он действительно дан. Эти вопросы касаются трансцендентального субъекта всех внутренних явлений, который сам не есть явление и, следовательно, не дан как предмет, и в отношении которого ни одна из категорий не находит условий для своего применения. Между тем, вопрос относится, собственно, к категориям. Следовательно, здесь перед нами тот случай, когда применима известная поговорка. Отсутствие ответа есть также ответ, а именно лишен всякого смысла вопрос о характере того нечто, которое нельзя мыслить посредством определенных предикатов, потому что находится целиком вне сферы предметов, могущих быть данными нам. Только космологические идеи обладают той особенностью, что могут предполагать свой предмет и необходимый для его понятия эмпирический синтез, как данные нам. Вопрос же, вызываемый ими, касается только продвижения этого синтеза, поскольку оно должно содержать в себе абсолютную всеполноту, которая уже не представляет собой ничего эмпирического, ввиду того, что не может быть дана ни в каком опыте. Так как здесь речь идет о вещи только как о предмете возможного опыта, а не как о вещи самой по себе, то ответ на трансцендентный космологический вопрос можно найти только в самой идее, и нигде более, потому что он не касается никакого предмета самого по себе. Да и в отношении возможного опыта вопрос ставится не о том, что может быть дано инконкрето в каком-нибудь опыте, а о том, что содержится в идее, к которой эмпирический синтез должен только приближаться. Следовательно, этот вопрос должен быть разрешен, исходя исключительно из самой идеи. Она есть только создание разума, и потому разум не может оправдаться, ссылаясь на неизвестный предмет. То обстоятельство, что та или иная наука может требовать и ожидать определенных ответов на все относящиеся к ее области вопросы, questiones domesticae, хотя бы, может, они в настоящее время еще и не найдены, оказывается не таким странным, каким оно представляется сначала. Кроме трансцендентальной философии, существуют еще две науки чистого разума. Одна исключительно спекулятивная, а другая исключительно практическая, чистая математика и чистая мораль. Случалось ли слышать, чтобы кто-нибудь, ссылаясь на неизбежное незнание условий, признавал недостоверным, каково точное отношение диаметра к окружности в рациональных или иррациональных числах? Так как рациональными числами оно не может быть выражено адекватно, а иррациональными числами оно еще не найдено, то предполагали, что, по крайней мере, невозможность такого решения можно познать с достоверностью, и Ламберт дал доказательства этого. В общих принципах нравов не может быть ничего недостоверного, потому что эти положения или совершенно ничтожны и бессмысленны, или же должны вытекать исключительно из понятий нашего разума. В естествознании же есть бесконечное множество предположений, в отношении которых никогда нельзя ожидать достоверности, потому что явления природы – суть предметы, которые даются нам независимо от наших понятий. Следовательно, ключ к ним находится не в нас и нашем чистом мышлении, а вне нас. Поэтому во многих случаях он не может быть найден, и мы не можем ожидать верного решения этих проблем. Вопросы трансцендентальной аналитики, касающиеся дедукции нашего чистого знания, я не причисляю сюда, потому что мы теперь рассуждаем только о достоверности суждений в отношении предметов, а не в отношении источника самих наших понятий. Итак, от обязанности, по крайней мере, критического разрешения поставленных разумом вопросов нельзя уклониться, жалуясь на тесные рамки нашего разума и признавая с видом смиренного самопознания, что наш разум не способен решить вопросы, вечен ли мир, или он имеет начало, наполнено ли мировое пространство существами на бесконечном протяжении, или оно заключено в определенные границы, есть ли где-нибудь в мире нечто простое, или же все должно делиться до бесконечности, возникает ли и создается ли что-то свободно, или же все связано цепью естественного порядка, наконец, существует ли совершенно безусловная и сама по себе необходимая сущность, или же существование всего обусловлено, и стало быть, все зависимо от чего-то внешнего и носит случайный характер. В самом деле, все эти вопросы касаются предмета, который может быть дан только в наших мыслях, а именно они касаются вопроса об абсолютно безусловной полноте синтеза явлений. Если мы не можем сказать об этом ничего достоверного, исходя из своих собственных понятий, то мы не имеем права сваливать вину на скрытую от нас вещь, так как подобная вещь, потому что вне нашей идеи ее нет нигде, вовсе не может быть нам дана. И мы должны искать причину неясности в самой нашей идее, которая составляет проблему, не допускающую решения. И тем не менее мы упорно настаиваем на том, будто ей соответствует действительный предмет. Ясное изложение диалектики, заключающейся в самом нашем понятии, скоро привело бы нас к полной достоверности относительно того, как мы должны судить о подобных вопросах. Вашим уверениям, будто эти проблемы нельзя решить с достоверностью, можно противопоставить прежде всего вопрос, на который вы должны, по крайней мере, дать ясный ответ. Откуда являются у вас эти идеи, решения которых вызывают у вас такие затруднения? Представляют ли они собой явления, в объяснении которых вы нуждаетесь, и для которых вы должны искать только принципы или правила объяснения согласно этим идеям? Предположите, что природа совершенно открыта перед вами, что для ваших чувств и сознания не скрыто ничего из того, что представлено вашему созерцанию. Тем не менее, вы не будете в состоянии познать посредством опыта предмет ваших идей in concrete, так как, кроме полного созерцания для этого, требуется еще законченный синтез и сознание его абсолютной полноты, что не дается никаким эмпирическим знаниям. Стало быть, ваши вопросы вовсе не могут быть, так сказать, заданы самим предметом. В самом деле, такой предмет никогда не может встретиться вам, потому что он не может быть дан никаким возможным опытом. Во всех своих возможных восприятиях вы всегда связаны условиями или в пространстве, или во времени, и никогда не приходите ни к чему безусловному для решения вопроса. Следует ли полагать, это безусловное в абсолютном начале синтеза или в абсолютной всеполноте ряда, не имеющего никакого начала. Что же касается всецелого в эмпирическом смысле, то оно всегда бывает лишь относительным. Абсолютно всецелое величины, вселенная, деление, происхождение, условия существования вообще, а также все вопросы о том, следует ли осуществлять абсолютно все посредством конечного или простирающегося до бесконечности синтеза, все это не имеет никакого отношения к возможному опыту. Например, явления, происходящие в телах, вы нисколько не объясните лучше или хотя бы по-иному, допустите ли вы, что они состоят из простых или всегда сплошь из сложных частей, ведь вы никогда не встречаетесь ни с простыми явлениями, ни с бесконечным сложением. Явления требуют объяснения лишь постольку, поскольку условия их объяснения даны в восприятии, но все то, что может быть дано в них, собранное в абсолютном целом, вовсе не составляет восприятия. Между тем, именно такое всецелое и следует объяснить в трансцендентальных задачах разума. Так как само решение этих задач никогда нельзя найти в опыте, то вы вряд ли можете сказать, неизвестно, что следует в связи с этим приписывать предмету. Действительно, ведь ваш предмет находится только в вашем уме, и вне его вообще не может быть дан. Поэтому вам следует заботиться лишь о том, чтобы быть в согласии с самим собой и остерегаться амфибалии, превращающей вашу идею в мнимое представление об объекте, эмпирически данном и, следовательно, познаваемом согласно законам опыта. Догматическое решение здесь не просто недостоверно, а вообще невозможно. Критическое же решение, которое может быть вполне достоверным, рассматривает вопрос вовсе не с точки зрения объекта, а с точки зрения фундамента познания, на котором оно основывается.